Интерлюдия седьмая. Петр Острожев, или как его теперь звали, Питер Остро, был в бешенстве. Гнев и так являлся его нормальным состоянием с того момента, как удалось уйти этому щенку, похитившему семейное наследие. Но сейчас недовольство достигло пика. Сначала ему навязали пленную парочку, которую удалось захватить в Тонго. Точнее, его обязанностью было лишь передать их руководителю экспедиции для скорейшей транспортировки в СШГ. Но такие тонкости мага не смущали. Затем вернувшийся дирижабль вместе с пополнением продуктов и расходников привез нового наблюдателя от нежити, как всегда лича, с малой свитой и Ингу Острожеву собственной персоной. Не узнать дальнюю родственницу Питер просто не мог. Эмигрировавший, а по сути сбежавший от трудностей, род скрупулезно следил за оставшейся на родине ветвью. Не всегда удавалось получить информацию оперативно, но уж внешность последней прямой наследницы была известна всем. Казалось бы, вот оно чудо. Вселенская справедливость восторжествовала. Они достаточно дальние родственники, чтобы иметь нормальное потомство, и плевать на этого пацана, укравшего наследие Рика. Хотя маг знал, что и до него доберется в свое время. Но почему, когда в руки попала эта девица, фактически ключ к могуществу рода, его в этот же день отправляют ловить аборигенов для работы в шахте? Отказаться было невозможно. Его и взяли в проект величия как силовую магическую поддержку. Но самое паршивое, что командующий экспедицией, он же непосредственный начальник Питера, прекрасно знал, что стоит на кону и как это для того важно. Знал и все равно отправил мага из лагеря. Еще и улыбился, отдавая приказ. Рожа его зеленая. Гоблины Аватар недолюбливали. Точнее, не так. Ненавидели всеми фибрами души. Зеленые считали, что человеческие маги — единственное, что стоит между ними и господством над миром. Поэтому обломать такого в стремлении стать сильнее, пусть даже он и союзник, от такого удовольствия не мог отказаться ни один истинный гобл. Питер знал, и это тоже, но другого способа сотрудничества у него не было. Семья оставалась в СШГ, да и доход, работа на правительство приносила неплохой, а честь? Кто сильнее, тот и прав. И попробуй возрази. К тому же о том, чем конкретно зеленые занимались в Африке, ледяной маг предпочитал не задумываться. Какие бы чувства те ни питали к кому-либо, они прежде всего оставались прагматиками, стремящимися получить максимальную выгоду из всего, что их окружало. А значит, пока Острожев оставался верен, и он сам, и его семья были в безопасности. А на то, что станет с прежней родиной, ему было плевать. Сам-то маг империю помнил плохо. Мнение о ней, как о средоточии зла, составил по рассказам отца и дяди, которые далеко не сразу смогли устроиться на чужбине, но винили во всех бедах исключительно императорский двор. О том, что сами же отреклись от рода, предпочтя бегство опале, предпочитали не вспоминать, как, впрочем, быстро забыли и оставшихся на прежней родине родственников. Если подобный разговор и заходил, то лишь в том ключе, что, дескать, те должны компенсировать беглецам издержки. И постепенно маленький Питер принял это как данность. И, естественно, воспринял новость о Фальке, наследнике силы Рика, как личное оскорбление, во что бы то ни стало, решив отомстить наглому выскочке. Однако, когда вдруг появился шанс, и они пересеклись в забытом богами и демонами уголке Африки, куда Питера занесло по службе, все пошло наперекосяк. Имперский подлец, словно змей, постоянно выскальзывал из рук мага. И вот когда удалось захватить девку этого урода, и оставалось лишь правильно разыграть комбинацию по поимке, командующий экспедиции послал Остро охотиться за дикарями. И ладно бы все было, как в прошлый раз. Ушли и вернулись. Нет. В проклятых туземцев словно бесы вселились. Они разбежались по трижды к гадским джунглям, и пришлось отдельно гоняться за каждым. Пока набралось достаточное количество, уже наступила ночь. Гнать рабов по темноте маг посчитал невозможным. Пленники так и сверкали глазами, намереваясь бежать. Отлавливать их заново, но уже в полном мраке, было бы весьма проблематично. Как назло, связь с базой пропала еще утром, и запросить инструкции не представлялось возможным. Потому Остро решил выполнить последний приказ и переночевать в деревне, чтобы вернуться с первыми лучами солнца. Это было логично, но не добавило душевного спокойствия. Макс плюнул от досады и пнул в зад ближайшего верного, который конвоировал добычу. Тот уставился на обидчика маленькими, налитыми кровью глазками, но не напал, что, впрочем, еще сильнее разъярило ледяного. Вынужденная необходимость сотрудничать с эльфами его угнетала. Лицемерные твари лишь с виду были покорными и исполнительными, стараясь угодить начальству. Но при общении с нижестоящими презрение из них так и лезло. Да и чего хорошего можно ожидать от уродов, задуряющих мозги другим разумным и считающих отравление одним из видов искусства? Питер неосознанно прикоснулся к артефакту, висящему на груди. Выполненный в виде ангха с вставленным в кольцо бледно-голубым камнем, он был последней надеждой не пропасть без вести в этом диком краю, не вернуться потом в виде нежити, а возродиться в ближайшем храме жизни. Вещица была редкой, и, как и о негаторе, о ней мало кто знал. Но для экспедиции начальник выбил пару штук, понимая, что без магов тут не управиться. Вот если бы еще девку ему сразу отдал. Хотя плевать. «Дело сделано. Последняя партия рабов набрана. Больше импровизированный лагерь просто не сможет вместить. Да и идти осталось недалеко. Скоро должно было показаться живое ограждение, опоясывающее базу. Странно, что они не встретили сторожевых химер, но, с другой стороны, ресурсы были весьма ограничены, и их могли кинуть на охрану рабочих. Тех нельзя было связать, все же приходилось спускаться в узкую шахту. Да и как копать в таком случае? Так что вполне логичным казалось приставить сторожами стремительных собакоподобных тварей, способных нагнать и убить любого обычного человека. Были, правда, еще гончие нежити, но те подчинялись лишь своим хозяевам, да и гоблины не хотели подпускать ни мертвых близко к своим тайнам. Лишь под давлением командующий экспедиции Муррен согласился взять наблюдателя, но держал его со свитой на расстоянии от раскопок, так что вряд ли их спустили бы даже на беглецов. Впрочем, удрать никто и не пытался, какими бы тварями ни были эльфы, работали их поделки как надо. Еще никому не удавалось пересечь полосу хищного кустарника. «Подтянуться!» За следующим поворотом уже должны были показаться ворота. «Давайте, живей! Сколько можно возиться с кучкой дикарей?» Как обычно, стоило на кого-нибудь наорать, становилось немного легче. Бойцы засуетились, ускоряя колонну, послышались хлопки плетей и болезненные вскрики. Ряды зашагали бодрее, зато показавшийся забор базы преподнес новый сюрприз — на вышках, расположенных в ключевых точках периметра, никого не было. Ворота оказались заперты, но при их появлении медленно распахнулись, однако и тут навстречу никто не вышел. Было видно, что бойцы, открывшие вход, боятся даже нос высунуть наружу. «Вот трусы!» Маг рявкнул, приказывая наддать, так что в лагерь группа вошла бодрым маршем, как и положено победителям. «Дескать, смотрите, пока вы греете задницы в безопасности, мы наловили рабов». Вот только срывать зло на подчиненных умел не только маг. Гоблины практиковали это искусство гораздо дольше и с большей самоотдачей. «Где вас носит, когда вы нужны здесь?» Едва Петр ступил за ворота, к нему подлетел сам командующий экспедиции и завизжал, брызгая слюной в лицо. «Ваша задача — обеспечивать безопасность моих исследований! А вы чем занимаетесь?» «Выполнял ваш приказ, сэр. Хоть остро и хотелось вмазать зеленому уроду в морду, а лучше превратить того в ледяную статую, пришлось сдержаться и отвечать вежливо. Слишком большая разница в статусе была между ними, и одно слово гоблина могло стоить магу карьеры. Ловил аборигенов для работ в шахте». «Бестолочь! Другие справлялись с этим за пару часов, а вы... Вы проторчали незнамо где больше суток! И это тогда, когда база подверглась нападению! Почему вы не вернулись сразу же, как только пропала связь? Мне пришлось отправлять к вам троих посыльных, но и их вы проигнорировали! Молчать!» Начальник не собирался выслушивать оправдания и объяснения, что гонцы так и не добрались до мага. «Ваше поведение я подробно отражу в рапорте. Если не хотите остаток жизни провести, чистя общественные сортиры, сейчас же пойдете и разберетесь с возникшими проблемами. Хоть сами гоняйтесь за каждым папуасом в этих проклятых джунглях. Вас порекомендовали мне как видного специалиста по работе с дикими аборигенами. Вот и делайте свое дело. Проект вышел на финальную стадию, и любые задержки сейчас чреваты не просто срывом, а катастрофой!» Прооравшись, гоблин развернулся и убежал на дирижабль, служащий ему и штабом, и жильем. Доступ туда был крайне ограничен, так что ледяной маг за ним не пошел, а в поисках подробностей отправился искать того единственного человека, отношения с которым мог назвать дружескими. Беглый осмотр показал, что обстановка действительно далека от нормальной. Раздраженные охранники, во множестве сновавшие по территории, то и дело срывались на рабах, но при этом не спешили показываться из-за стен. Даже вышки стояли пустыми, что было вопиющим нарушением правил несения службы. Однако при этом Питер не увидел, чтобы командиры гнали туда бойцов. Эльфов, обычно мозолящих глаза своим присутствием, тоже не наблюдалось, как и дебиловатых громил, кроме тех, что пришли с ним. Те бестолково топтались возле загона с рабами, не понимая, чего делать дальше. Но самое главное, на глазах мага пара наемников под присмотром зама начальника базы вытащила из охраняемого склада какой-то ящик и шустро утащила в штабной дирижабль. По всему выходило, что ночью произошло нечто необычное, так что Питер ускорил шаг, ища глазами друга. Тот обнаружился на платформе одной из лебедок, поднимающих из шахт породу. «Здорово! Чего у вас тряслось? На вышках караульных нет, бойцы целятся в каждую тень. Даже корнишон носится так, будто у него зад полыхает». Питер легко взбежал по лестнице и пожал протянутую руку. «Произошло то, что и должно было случиться». Его собеседником оказался огненный маг Жан-Жак де Лаш, выходец из европейского клана, полсотни лет назад эмигрировавшего в СГШ, спасаясь от кровной мести. Империя зашевелилась, наплевав на линии разделения, и вроде как двинула ударные дирижабли вглубь материка. Вот наш зеленый истерит. Боится, как бы его драгоценный проект медным тазом не накрылся. Ну а кроме того, аборигенам надоело быть мальчиками для битья, и они решили показать зубы. А я ведь предупреждал, что даже крыса, если ее загнать в угол, будет биться до последнего. И что? Доблестные солдаты СГШ испугались дикарей с палками и забыли, за что им деньги платят. Поняв, что ничего страшного не случилось, Магльда расслабился и подколол приятеля. «Лично я боюсь только одного, что мы тут задержимся, и придется пользовать их баб». «В прошлую ночь никто в лагере не сомкнул глаз». Жан-Жак не принял шутливого тона. «Копья, говоришь? Когда такое прилетает в живот из темноты, становится все равно, кто его сделал. Дикарь или высокообразованный инженер? Но это мелочи. Пара раненых и все. А вот то, что всех дозорных перебили, это уже серьезно. Теперь на вышку наемники не идут даже под угрозой расстрела. Он, может, будет, а может, пронесет. А вот там верная смерть». «Из чего стреляли?» Поняв, что дела обстоят не лучшим образом, Остро тут же принялся за работу. Как стрелок смог подобраться сюда? Эльфы утверждали, что их химеры почуют любого в радиусе километра. «И где их хваленые псины?» «А хрен их знает. Сгинули. Вышли на патрулирование и не вернулись». Огненный маг сплюнул. «Мутят что-то ушастые. Смерть своих питомцев они бы сразу ощутили, но с их слов те просто пропали. Говорят, работа ренегата, мол, закрыл их от обнаружения. С утра отправились его искать со своими гориллами». «Предатель среди этих расистов? Они же всех, кроме себя, ненавидят!» — удивился Питер, последнее время частенько сталкивающийся по работе со считающими себя высшей расой полулюдьми. «Да и откуда ему тут взяться? Ближайшее поселение в паре тысяч километров, а здесь лишь те, кто был задействован в проекте». «А вот нашелся один. Помнишь, недавно от нас сбежала парочка имперцев? Я там еще руководителя лаборатории случайно сжег». Раскаяния в голосе Делажа не было ни на грош. «Так вот, они, похоже, зацепили с собой его помощника. Как его? Антуа? Анто? Не помню. Так вот, вчера, когда ты уже ушел, вернулась первая группа и притащила с собой ту самую девку. Да и часовых, похоже, перещелкал аватар. Слишком характерные повреждения, словно иглой или сосулькой голову пробили». «Сосулькой, говоришь?» В голосе ледяного мага звенела едва сдерживаемая ярость. «Будет ему сосулька».